Придется вызывать специалистов. Он повернулся к Вагин и покачал головой. «Ничего не поделаешь, отдохните, а я пойду в прорабство и свяжусь по телефону». Постукивая палочкой по кювету, он ушел в сторону рубленых бараков. Вагин посмотрел на потускневшие лица. «Носы не вешать, свое возьмем, а отдых к месту». Сам хотел говорить с прорабом. «А проезд? А зима?» — сразу же ответил Вагин. «Зиму тоже прожить надо. Сейчас грибы, ягоды, рыба. Разве будет лучшее время для заготовок?» «Это правильно. Исаак, где твои бочки и соль? Массовая заготовка продовольствия на зиму!» — крикнул он весело. «А вы, хлопцы, разбивайтесь на три партии. Не будем терять время». На сопливом косогоре, как прозвали этот участок дороги, одна комиссия сменяла другую. Приезжали геологи, гидрогеологи, изыскатели, строители. Провели обследование всего участка. Били шурфы, бурили и пришли к единодушному выводу. Молодой геологический район. Попали на незаросшее темя младенца. Обойти невозможно. А как проложить по сплошной ледяной линзе полотно трассы, дорожно-строительная практика ответа не давала. Крупный специалист-геолог только пожал плечами. Области вечной мерзлоты и геологических льдов наукой почти не освещены. Нужны исследования. Мы незамедлительно займемся изучением. Подождите. «Но мы не можем ждать. Нам нужно строить. Дорога нужна сейчас», – требовали возмущенные дорожники. «Наука не может гадать. Она призвана конкретно отвечать на вопросы. Дерзайте. Ищите решения. Чем сможем, постараемся быть полезными», — уклонился геолог и уехал. Сопливый косогор оставался шарадой для всего дорожного строительства. На участок выехали руководители Дальстроя, политической части и парткома дороги. Шли совещания, консультации, обсуждения. Всюду висели обращения к рационализаторам. Ломали головы и в коллективе Вагина, а дорога медленно, но упорно сползала по косогору. Велись безуспешные экспериментальные работы. Бутили камнем, сухим грунтом, делали бревенчатую гать настилом. Применяли всевозможные варианты. Но все превращалось в месиво, подтаивало, деформировалось и неудержимо ползло. Начальник дороги ходил мрачный и злой. Прораб осунулся и посерел. Даже Вагин приходил в палатку редко, проводя все время на участке, продолжая проверку и новые опыты. Время уползало также неумолимо. Петров не находил себе места, нервничал. Вместе с геологическим льдом таяло выработанное высокое вознаграждение, а на него он возлагал все свои надежды. Грозной тенью постоянно преследовал долг культяпому. Тревога усилилась. Измученный таким состоянием, Петров пришел в палатку, снял гитару и тронул струну. В палатке все притихли. Он импровизировал, изливая свою тоску, боль, страх, безнадежность. Он не знал, что играл, и не замечал, что плачет. «Иван, ты здоров? А может, что случилось?» — нарушил молчание Исаак Кац. Он подошел к Петрову и сел рядом. «Такую игру я слышал только раз в жизни, когда Мойша Ицкович играл на похоронах своей тещи», — пытался пошутить он, но тут же смущенно замолк. А Петров бросил гитару на соседнюю койку и уткнулся лицом в подушку. Предчувствие не обмануло его. Не прошло и часа, как в палатку вошел один из рабочих и крикнул еще из дверей. «Иван, какой-то тип просит тебя выйти. Дело, говорит, есть. Ждет на дороге». Петров вздрогнул. «Ну все, пришли», и сразу успокоился. Он встал, поправил кровать и молча вышел. Бритый плотный парень сидел за поворотом дороги на откосе кювета и равнодушно курил. «Я Петров, тебе что?» Парень поднял бесцветные глаза, сплюнул через зубы и насмешливо сказал. «Культяпы кланяться просил. Знаешь такого?» «Знавал», — осторожно ответил Петров, внимательно присматриваясь к нему. Но тот также лениво тянул самокрутку. На кичи толкуют, темнишь ты, земеля, так ли? Может, брехня?